Глава 29. Первым делом, выбравшись из квартиры, я купила себе новую сим-карту. Не бог весть что, и все же. Сомневаюсь, что при связях Демидова для него будет большой проблемой выяснить мое местонахождение. Но я не собираюсь упрощать ему задачу. Для чего бы я ему снова не понадобилась, мне все равно. Пускай ищет, если больше нечем заняться. Вернувшись домой, я разослала всем свой новый номер и написала Нату, что завтра выхожу на работу. Тот сразу забеспокоился, не рано ли, но я отмела все сомнения. Вирус исчез так же быстро, как и появился. Какая-то молниеносная зараза, которая только лишний раз уверила в том, что новый начальник не даст меня в обиду. Более того, скорее сам пострадает, чем даст пострадать мне. Такая забота слегка настораживала. Два раза обжегшись на молоке, теперь я буду дуть на все, что будет им казаться. От этого мне больше никуда не деться. Но пока что Нат не звал замуж и не предлагал никаких сомнительных договоров, так что можно было расслабиться. Он заехал за мной рано утром следующего дня, и его вид мне совершенно не понравился. Нат был бледен, с покрасневшими глазами и уставшим лицом. Привалившись к косяку, мужчина слабо улыбался. «И куда ты собрался в таком виде?» — ахнула я, затягивая его в квартиру. «Кажется, настала моя очередь отдавать долги. Да ухаживался». «Ну что ж, как раз после вчерашнего осталось горы лекарств. Куда-то нужно их девать». Я помогла ему снять пальто, причем Над даже не сопротивлялся толком, только лениво отнекивался от моей заботы. Но отнекивался настолько неубедительно, что это не помешало усадить его на диван, подложив подушку, и помочь снять обувь. «Как ты вообще умудрился до меня доехать в таком состоянии?» «Я тут живу неподалеку», — прошептал мужчина, закрывая глаза. Все было нормально до недавнего момента. Сам не пойму, как меня угораздило, накатило вдруг. Я ужаснулась, трогая его лоб. Так и до трагедии рукой подать. Даже думать не хотелось, что стряслось бы, объявись проклятый вирус чуть раньше. «Не двигайся, сейчас сделаю тебе морс». Перетряхнув мешок оставшихся со вчерашнего дня лекарств, я выбрала нужные, сделала теплого питья с жаропонижающим и вернулась в зал. Над полулежал на диване. Еще вчера выяснилось, что места на нем катастрофически не хватает. Пришлось пожертвовать своей кроватью, а сама я так и быть умещусь на диване, хотя до ночи еще далеко. Может, гостю и полегчает? Очередной рабочий день коту под хвост, но лишь бы с Натом все было хорошо. Не было печали, черт побери. Странно, конечно, началась моя новая жизнь с какой-то дурацкой эпидемии. Благо, болезнь скоротечная и не приносит особого вреда. Просто минус день жизни, в данном случае два. «Как ты себя чувствуешь?» Напоив своего нежданного пациента, я присела рядом с жалостью, глядя на страдающего мужчину. Тяжело дыша, тот шарил руками по кровати в поисках одеяла, но с температурой греться было нельзя, о чем я ему с сожалением и сообщила. Он смирился. «Наверное, я сама выглядела вчера еще хуже. Чувствую себя, как говно!» Отозвался он вяло, даже не открывая глаз. «Прости, что доставляю неудобства. Откуда оно только взялось? Не пойму». «О чем ты вообще? Если станет хуже, не молчи, вызову скорую». Коротко кивнув, он уснул. Я уселась в кресло рядом и включила телевизор, убрав звук. Так и сидела до самого вечера, слушая чужое дыхание, да периодически будя своего пациента, чтобы дать ему напиться. Обезвоживание в его случае было бы куда хуже, чем недосып. Спустя время я заснула и сама. Незаметно задремала, уронив голову на спинку кресла. Даже странно. Вроде проспала большую часть прошедших суток, а все равно срубила. Мне приснился Демидов. Сон решил надавить на мои и без того растрепанные нервы, показав мне мужчину, грустно сидящего на своей кухне, как во все те разы, когда я его там оставлял. В полном одиночестве, в компании лишь полупустой бутылки алкоголя, В компании лишь полупустой бутылки алкоголя он выглядел таким потерянным. Неудивительно, что я повелась на этот образ. В этом мужчине умер великий актер. А может, я сама была рада обмануться, да и что я потеряла, кроме веры в людей? Ничего. В любом случае, на одного такого Демидова или Артурчика есть такие, как Лида, Олежек или даже Над. По крайней мере, очень хотелось в это верить. Мне не 15, чтобы плакать и убиваться из-за несбывшихся надежд. Плевать. Демидов не обманул никого, кроме самого себя. Странный. Демидов не обманул никого, кроме самого себя. Странный. В чем радость жить с человеком, который считает тебя тварью? Каковы бы ни были у него отношения с той женщиной, он должен был мне рассказать. Так, все, Лиза, хватит уже мусолить эту тему. Не стоит оно того. Но что-то глубоко внутри противилось и не желало прекращать. Чертов Демидов въелся мне в душу, как винное пятно в скатерть, не отстирать. И мысли о нем оставляли горько-сладкое послевкусие, как после ложки гречишного меда на языке. Видимо, они теперь со мной надолго, ровно до тех пор, пока не появится кто-то, кто эти воспоминания перекроет. Но это вряд ли. Интуиция подсказывала, что подобного не случится больше никогда. Я проснулась поздним вечером, когда за окном уже стемнело. Не сразу поняв, от чего именно, я какое-то время глядела прямо перед собой, пока не услышала звонок. На этот раз звонили в дверь. Кого это там принесло? Но прежде чем проверить, я потрогала лоб своего пациента. Температуры не было, мужчина спокойно спал. Я попыталась было закрыть дверь, но мне не позвонили. Мужчина с легкостью распахнул ее и шагнул внутрь, как к себе домой. После я заторопилась к двери. Распахнула ее, забыв посмотреть в глазок, и опешила. Ну вот, вспомни про него, оно и всплывет. На пороге стоял Демидов. Я попыталась было закрыть дверь, но мне не позволили. Мужчина с легкостью распахнул ее и шагнул внутрь, как к себе домой. «Ты что себе позволяешь?» От возмущения мне снова стало нехорошо, даже голова закружилась. Все-таки выздоровела я не до конца. «Я приехал поговорить, раз по телефону ты не хочешь». Захлопнув дверь, он встал передо мной, так близко, что я почувствовала аромат его парфюма. «И еще вот, на тумбу возле зеркала легла связка из трех ключей. Твои новые ключи от прежней квартиры. Свекровь оттуда съехала, я проследил». «Ну надо же, хоть какая-то от него польза. К чему она мне, если в любой момент туда может нагрянуть Артурчик или кто-то из его опасных друзей?» «Спасибо», — процедила сквозь плотно сжатые зубы, глядя на него из-под лобья. «Пришли мне свои реквизиты. Я верну тебе деньги». «Какие деньги, Лиза? Которые я не отработала». Я представляла, что он опровергнет, вообразив, что я отработала сполна. Но Демидов удивил. «Это твои деньги, я же сказал. При чем тут вообще они?» Шагнув ближе, он взял мое лицо в ладони. Они были горячими и тоже пахли его парфюмом. Голова закружилась сильнее, и я на секунду прикрыла глаза, чтобы не упасть. «Почему ты убежала, Лиза?» «Ты еще спрашиваешь?» Подняв руки, я вцепилась пальцами в его запястье в попытке оторвать их от себя, но он не позволил. «Спрашиваю, что я сделал не так?» Взволнованно дыша, я смотрела в темные глаза. То ли он и правда не понимает, а то ли снова включил талантливого актера. Вот только зачем? Понял, что одной ночи ему было мало? Что вообще происходит? То есть тебя не смутило, что жена и любовница будут жить в одном доме? Он моргнул. «Жена? Какая еще жена?» «Римма. С ребенком». Он неверяще уставился в мое лицо, словно сомневался в том, что правильно услышал. «Лиза, Римма, жена моего брата. Я тебе о нем рассказывал, помнишь, двоюродный?» Я открыла было рот и тут же его закрыла. «Нет, я не дура и не глухая. Я точно помню, что Римма назвала имя Давида». «Как ты могла подумать, почему не спросила у нее?» Возмущался он, хмурясь. «Она мне сказала, что ее муж Давид, а Давид, насколько я помню, это ты». Он закатил глаза. «Она не очень умная, не зря вышла замуж за брата. Имена путает, и зачем мне тебе врать, ну?» «Не знаю. Я уже ничего не знаю». Покачав головой, мужчина достал телефон и принялся набирать номер. «Римма!» Рявкнул он в трубку, нажав громкую связь. «Кто твой муж? Скажи громко и четко». «Демид Демидов, твой придурковатый брат», — отозвались оттуда. «И почему ты приехала ко мне?» «Демидов, ты что, выпил?» «Просто скажи». Трубка раздраженно вздохнула. На заднем плане шелестел телевизор и возмущенно кряхтел ребенок. «Ты пригласил нас пожить у тебя, пока не продастся дом Демидова, чтобы покрыть долги перед какими-то шишками». «Спасибо, Римма. А вас это кого?» На этот раз женщина не стала возмущаться, настороженно проговорив. «Меня и Кирилла, твоего годовалого племянника». «Спасибо, Римма», — повторил мужчина. «Теперь скажи мне, что заставило тебе сказать девушке, которую ты увидела в доме, что ты моя жена?» Трубка замешкалась. «Но откуда я знаю? Перепутала. У вас имена дурацкие. Еще бы одинаково назвали. Ну что за бред?» Вздохнув, Демидов нажал отбой. «Ну, убедилась?» Я ошарашенно покачала головой. «Нет, Римма права. Это все какой-то бред. Так не бывает». «Но ты же сам подтвердил, когда я позвонила сразу же после ее приезда». «Там было шумно», — отозвался он с готовностью. «Я половину не расслышал, извини. А выйти не мог. Мой зам с инсультом свалился за минуту до твоего звонка». Я с трудом сглотнула. «Аркаша?» Он кивнул. «Ничего, оклемается, не впервой. Жрать надо меньше». Я прикрыла глаза, слушая тяжелое биение собственного сердца где-то в горле. Неужели и правда все это какая-то дурацкая чудовищная ошибка? Нет. Но как же легко было поверить в то, что Демидов меня обманул, и как тяжело убедить себя в обратном. «Скажи честно», — выдохнула я, кусая губы, — «зачем тебе это все? Неужели я действительно так важна, чтобы мчаться за сотни километров, задействуя все поисковые ресурсы? Или у него просто много свободного времени? Или скучно? Для чего это?» «Ты до сих пор не поняла?» — улыбнулся он мягко. «Тогда ты немногим умнее Риммы». Мне захотелось плакать, но я взяла себя в руки. На дне души продолжало шевелиться подозрение, что все не то, чем кажется, что это очередной этап его дурацкой игры. «Не знаю. Мне нужно подумать». «О чем?» Меж темных бровей залегла хмурая складка. «Или для тебя это было таким хитрым маневром, чтобы от меня избавиться?» «Ты просто хотела сбежать, отказаться от своих слов, так? А появление Риммы стало отличным предлогом?» Я ошарашенно моргала, понимая, что не только в моей голове зрела теория заговора. «С чего ты взял?» «И все-таки мы с ним очень похожи. Даже странно, как мужчина с подобной самооценкой добрался до таких высот в карьере, тогда как я не добивалась толком ничего». «Нет, ты не прав». «Неужели?» Его взгляд скользнул по вешалке с мужским пальто, а затем зацепил и ботинки у входа. «И отчего мне вдруг захотелось начать оправдываться? Но я не стала». Резко развернувшись, Демидов прошел в зал. Он задержался там ровно на секунду, чтобы затем вернуться в коридор с непроницаемым выражением лица. И я знаю, что он там увидел. Раскинувшегося на единственной кровати спящего мужчину.